Мы начали подниматься из-за стола, медленно один за другим, переходя от первоначального оцепенения к осознанию случившегося. Я поглядел на капитана. Лицо его, только что бывшее багровым от злости, вмиг побледнело и стало совершенно непроницаемым. Во всяком случае, я не смог разглядеть на нем ни трепета, ни облегчения, ни грусти, ни восторга. Бесстрастный, точно фигура на носу корабля капитан заговорил первым. «Господа, к сожалению, печальное происшествие вынуждает меня прервать наш ужин». «Разумеется, капитан». «Хоукинс, проводите пассажира в каюту. Мистер Тальбот, мистер Олдмедоу, будьте так любезны осмотреть тело, дабы подтвердить выводы мистера Саммерса. Я со своей стороны сделаю то же самое. Боюсь, злоупотребление спиртным привело пастора к печальному концу». «Что вы зовете злоупотреблением, сэр?» «Одну единственную случайную ошибку?» «О чем вы, мистер Тальбот?» «Так и запишите в судовом журнале». Капитан отлично владел собой. «Это уж я решу сам и в свое время, мистер Тальбот». Я молча поклонился. Мы с Олдмедоу вышли. За нами то ли вытащили, то ли вынесли Брокльбанка. Замыкал шествие капитан. Казалось, все до единого пассажиры, во всяком случае, с кормовой части корабля собрались в коридоре, молча взирая на дверь каюты Колли. Матросы, из тех, что не были заняты на вахте, и большинство переселенцев, собрались у белой линии, делившей палубу пополам, и следили за нами также в полной тишине. Должно быть, кругом все-таки раздавались какие-то звуки, свист ветра, плеск волн о борт корабля, однако я их не слышал. Толпа расступилась, пропуская нас. Вход в каюту сторожил Виллер. Белые облачка волос, лысина, мирное, покойное лицо. При всем желании не могу сравнить его ни с кем, кроме как со святым, знающим все о путях и горестях этого мира. При виде капитана он поклонился с таким раболепием, будто к нему перешла мантия бедного подобострастного Колли. И хотя при жизни священнику прислуживал Филлипс, именно Виллер отворил нам дверь и отступил в сторону. Капитан лишь на миг заглянул в каюту, тут же вышел и направился к трапу, на ходу махнув мне, чтобы я заходил. Не скрою, подчинился я без особой радости. Бедняга Колли все так же лежал на кровати, вцепившись в римболт. Однако одеяло на нем было отогнуто, обнажая шею и щеку. Дрожащими пальцами я прикоснулся к лицу несчастного и тут же отдернул руку, словно обжегшись. Не было никакой нужды наклоняться и проверять его дыхание. Я вышел к молчаливой толпе и кивнул Олдмедоу, который сменил меня, облизнув бледные губы. Он внутри также не задержался. «Итак, мистер Тальбот», — обернулся ко мне Саммерс, — «ни одно живое существо не может быть таким холодным». Мистер Олдмедоу закатил глаза и мягко сполз по переборке. Виллер с выражением безграничного понимания на лице пристроил голову блестящего офицера меж его собственных колен. И тут кто же явился к нам самый неподходящий из все неподходящих моментов, как не наш Силен? Примечание. Силен, в древнегреческой мифологии демон, сатир, сын Гермеса и нимфы, воспитатель, наставник и спутник Диониса. Конец примечания. Брокльбанк. То ли чуть протрезвевший, то ли, напротив, находящийся в крайней степени опьянения, вывалился из каюты, оттолкнув своих дам, пытавшихся его удержать. Женщины взвизгнули и тут же стихли, потрясенные этим новым поворотом событий. Брокльбанк, в одной рубахе, спотыкаясь и махая руками, рванулся в каюту Колли, на ходу отшвырнув Саммерса, да с такой силой, что тот закрутился на месте. «Знаю я!» — ревел он. «Вша знаю! Я живописец! Я вша вижу! И вовше он не умер, а ушнул! Стакан доброго вина! Прогонишь лабошти! Нервная горячка!» Я метнулся следом за художником, сгреб его и отбросил в сторону. Ко мне присоединились Саммерс и Виллер. Все вместе мы споткнулись об Олд Медоу. «Нет, нет! Смерть есть смерть! Ее надо описывать серьезно!» И выкатились в коридор, где собравшиеся вновь встретили нас гробовым молчанием. В некоторых ситуациях лучшая реакция — никакой реакции вовсе. Пожалуй, им всем стоило бы разойтись. Кое-как мы затащили продолжавшего толковать о пользе спиртного Брокльбанка в его каюту к смущенным, притихшим женщинам. — Тихо, тихо, дружище. — Ложитесь-ка в койку, — бормотал я. — Нервная горячка, такая штука. — Да что еще за слабость? — Укладывайтесь, вам говорят. «Миссис Брокльбанк! Миссис Брокльбанк! Ради всего святого!» Дамы опомнились и помогли мне. Я выскочил из каюты, захлопнул дверь и тут же увидел, как Андерсон сбегает по трапу обратно в коридор. «Итак, господа!» Как мы установили, капитан Андерсон, мистер Колли мертв. Ответил я сразу и за себя, и за Олд Медоу. «А почему до меня доносились крики о какой-то там нервной горячке?» — прищурился капитан. Из каюты Колли вышел Саммерс и закрыл за собой дверь. Этот жест вежливости в таких обстоятельствах выглядел довольно курьезно. Лейтенант переводил взгляд с меня на капитана и обратно. Пришлось отвечать без всякой охоты. Но что еще оставалось делать? «Это замечание, сэр, принадлежало мистеру Брокльбанку, который, судя по всему, несколько не в себе». Готов поклясться, что у капитана вновь заблестели глаза, а на щеках наметились ямочки. Он оглядел толпу свидетелей. «Тем не менее, у мистера Брокльбанка имеется кое-какой медицинский опыт». Прежде чем я успел хоть что-либо возразить, Андерсон скомандовал своей прежней деспотической манере. «Мистер Саммерс, проследите за тем, чтобы были сделаны необходимые приготовления». «Есть, сэр». Андерсон удалился бодрым шагом, а Саммерс продолжил раздавать приказания тоном до боли, напоминавшим капитанский. «Мистер Виллис!» «Да, сэр». «Вызовите на корму парусных дел мастера, его помощников до трех матросов покрепче. Возьмите тех, кто не на вахте и отбывает наказание». «Есть, сэр». «И никакой тебе показной печали, верной спутницы профессиональных гробовщиков». Мистер Виллис бегом унесся наверх, а лейтенант обратился к пассажирам в своем привычном мягком тоне. «Дамы и господа, поверьте, не стоит вам наблюдать то, что сейчас последует. Могу я попросить вас очистить коридор? Свежий воздух палубы куда больше пойдет вам на пользу». Вскоре в коридоре остались только слуги Да мы с Саммерсом. Дверь одной из каморок распахнулась, и перед нами предстал совершенно нагой Брокльбанк, вещающий с комической серьезностью. «Слабость. Обратная сторона горячки, джентльмены. Желаю вам хорошего дня». Его втащили обратно, дверь захлопнулась. Саммерс повернулся ко мне. «А вы, мистер Тальбот?» «Я по-прежнему исполняю просьбу капитана». «Разве нет?» «Думаю, ее действие кончилось вместе со смертью мистера Колли». «Мы с вами толковали о честной игре и положении, которое обязывает?» «Думаю, я нашел слово, которое их объединяет». «Какое же?» «Справедливость. Или, ежели вам будет угодно, правосудие». «И вы уже решили, кто сядет на скамью подсудимых?» «А вы нет?» «Я? Я в капитанской власти, сэр. У меня нет покровителя». «Не будьте так уверены, мистер Саммерс». Лейтенант изумленно посмотрел на меня и, задохнувшись, переспросил: «Я?» Но тут коридор заполнили вызванные Виллисом матросы. «Могу я попросить вас выйти на палубу?» Глядя то на них, то на меня, спросил Саммерс. «Лучше выпью стакан бренди». Я последовал в пассажирский салон, где под огромным кормовым окном сидел Олд Медоу с пустой бутылкой в руке. Он тяжело дышал, на лбу выступила обильная испарина, щеки, однако, порозовели. «Глупость какая!» — пробормотал он. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Так-то вы ведете себя на полях сражений, Олд Медоу. Простите, простите, я и сам не в себе». Мертвец, лежащий в той же позе, в которой я совсем недавно видел его, хотя он уже тогда был, но теперь окостеневший и холодный, как... «Стюарт!» «Да где, черт побери, его черти носят? Стюарт! Бренди мне и мистеру Олд Медоу!» «Я понял, о чем вы, Тальбот. Дело в том, что я еще ни разу не был на поле боя, не слыхал ни единого выстрела, за исключением того раза, когда мой соперник промазал не менее чем на ярд. Как тихо стало на корабле!» Через дверной проем было видно, как в каюту Колли, толпясь, заходят матросы. Я захлопнул дверь и повернулся к Олд Медоу. «Вскоре все будет позади. Наши чувства вполне объяснимы, не так ли? Несмотря на то, что я ношу форму войск Его Величества, я никогда не видел покойников, разве что какого-нибудь каторжника в цепях. Именно поэтому мне стало так плохо, когда я до него дотронулся. Понимаете? Между прочим, я из Корнуолла. С таким-то именем. Представьте себе, там не все носят имена на Тре, Пол или Пен. Господи, как же шпангоуты скрежещут! У нас изменился ход? Вряд ли. Тальбот, не кажется ли вам, что, сэр? Ничего! Мы посидели в молчании. Я почти ничего не чувствовал, кроме тепла от заструившегося по жилам бренди. Вошел Саммерс. За его спиной я заметил группу матросов, выносивших на палубу парусиновый сверток. Лейтенант тоже не до конца избавился от бледности. «Бренди, Саммерс». Он покачал головой. Олд Медоу поднялся на ноги. «Думаю, глоток свежего воздуха мне не повредит». «Как глупо все вышло! Чертовски глупо!» Мы с Саммерсом остались вдвоем. «Мистер Тальбот», — понизив голос, сказал он, — «вы говорили о справедливости». «Говорил». «У вас есть дневник». «И что же?» «И все». Саммерс многозначительно кивнул и вышел. Я остался сидеть, как сидел, думая о том, насколько же плохо в сущности мы понимаем друг друга. Саммерс и не догадывается, что я уже использовал дневник для... Нет, не то чтобы я собирался лгать на его страницах тому, чьи чистосердечные суждения... «Вы, ваша светлость, любезно советовали мне поупражняться в искусстве лести. Однако, как это возможно льстить тому, кто мигом разгадает малейшую к этому попытку? Так разрешите мне ослушаться вас хотя бы в этом!» В общем, я обвинил капитана в злоупотреблении властью и даже своими руками записал в дневник суждения Саммерса о том, что часть вины лежит на мне. Не знаю, чего еще можно требовать от меня во имя справедливости. Впереди целая ночь, и... Только сейчас, написав эти строки, я вспомнил о записях самого Колли, в которых, наверное, содержатся еще более веские доказательства жестокости капитана и вины вашего крестного сына. Да, пожалуй, взгляну, что там накорябал злополучный пастор, а потом постараюсь уложить себя в постель. О, Господи! Я сделал это, и лучше бы я этого не делал. Бедный, бедный Колли, бедный Роберт Джеймс Колли, Билли Роджерс, Саммерс с ружьем, Деверель и Камбершам Андерсон — грозный, беспощадный Андерсон. Если в мире есть хоть какая-то справедливость, по почерку моему вы, наверное, видите, какое впечатление произвели на меня найденные записи. Я... Сквозь зарешоченное окошко пробивается свет. Близится утро. Что же мне делать? Не могу же я отдать записки Колли, и не просто записки, а письмо, пусть без начала и без конца. Не могу же я отдать их капитану, хотя, строго говоря, именно это я и обязан сделать. И что же случится потом? Они просто-напросто полетят за борт, и никто никогда о них не узнает. Будет объявлено, что Колли умер от нервного истощения, да и дело с концом. Моя роль в этой истории испарится вместе с письмом. Не слишком ли я строг к себе? Ведь Андерсон капитан, и что бы он ни сотворил, всему найдется законное оправдание. Саммерс мне тоже не советчик. На кону все его будущее. Он может сказать, что хоть я и справедливо считаю письмо важной уликой, право прятать и присваивать его себе я не имею. Что ж, я ничего не спрячу. Я поступлю единственно справедливым образом. Я имею в виду настоящую справедливость, а не ту, которую являет собой капитан или сухопутные судьи, и передам все доказательства в руки вашей светлости. Андерсон боится, что его спишут на берег. Если вы, как и я, считаете, что в своей жестокости он перешел всякие границы, тогда вовремя сказанное нужным людям слово может многое решить. А я? Я описан гораздо правдивее, чем мне, честно говоря, хотелось бы, и поступки, которые казались мне достойными... Что ж, судите и меня! Ах, Эдмунд, Эдмунд, что за сентиментальные причуды? Разве не считал ты себя человеком трезвого ума, а не чувствительности? Разве не ощущал? Нет. Разве не верил, что беспечно принятая тобой общечеловеческая система морали уделяет больше внимания упражнениям разума, нежели порывам души? Вот и сейчас перед тобой вещь, которую хочется не обнародовать, а изорвать в клочья. Я читал и писал всю ночь. Простите мне некоторую невнятность. Все так зыбко и странно, и сам я словно бы в полусне. Пойду добуду клея и прикреплю письмо пастора тут, на этой странице. Оно станет еще одной частью дневника Эдмунда Тальбота. Сестра Колли ничего не должна знать. Еще одна причина для того, чтобы спрятать записки. Ее брат умер от нервной горячки. Почему нет? Несчастная девушка-переселенка наверняка умрет от нее раньше, чем мы достигнем берега. О чем это я? Ах да, клей должен быть у кого-нибудь. К примеру, из копыт Бесси. Виллер наверняка поможет, вездесущий, всезнающий Виллер. А потом надо будет все спрятать. Теперь этот дневник несет в себе угрозу, подобно заряженному ружью. Первая страница, а то и две, утеряны. Именно их или ее я видел в руке у Колли, когда он в пьяном угаре шествовал по коридору с поднятой головой, шествовал, сияя, словно по небесам. Потом он впал в хмельное забытье, после чего пробудился, наверняка не сразу, мало-помалу. Какое-то время он не помнил, кто он и где он, а потом преподобный Роберт Джеймс Колли наконец-то пришел в себя. Нет, мне не нужно воображать, каково ему было. Я ведь заходил к нему в это самое время. Может быть, именно мои слова заставили его вспомнить все, что он потерял? Самоуважение, симпатию коллег, мою дружбу, мое покровительство. В агонии схватил он злосчастное письмо, смял его и засунул как можно дальше, как засунул бы он сами воспоминания о случившемся, если бы это было возможно, подальше. Поглубже, под койку, не в силах вынести мысли о... Нет, пора унять воображение. Разумеется, Колли довел себя до смерти, но вряд ли из-за дурацкого одного единственного... Вот если бы он совершил убийство... Или, будучи тем, кто он есть, вернее, был... Нет, это просто бред. Абсурд какой-то. Какая женщина могла бы подойти ему тут, на корабле? А я что же? Я мог бы спасти его, если поменьше бы думал о собственной важности и о том, что он утомит меня до смерти. Ох уж эти суждения, рассуждения, интересные зарисовки и всплески остроумия, которыми я намеревался поразить вашу светлость. Вместо них приходится предоставлять вашему вниманию подробное описание счетов Андерсона и моих собственных просчетов. Итак, перед вами...